«А твой сын никак не может отыскать Хаббла?» — тихо спросил я. Все притихли, я подался вперед еще больше. «Передай своему сыну, пусть найдет Хаббла». Клинер молчал. «Клинер, где твой сын?» — не унимался я. Клинер не отвечал. «Что с ним, ты не знаешь?» Он знал и в то же время не знал. Я чувствовал это. Клинер боялся взглянуть правде в глаза. Он отправил своего сына за моей головой, и тот не вернулся. Так что он знал, но не хотел признаться себе в этом. Жесткие черты его лица обмякли. Клинер хотел знать правду, но он не мог спросить меня. Он хотел ненавидеть меня за то, что я убил его сына, но не мог позволить себе и этого, потому что, сделав это, он признался бы себе в страшной правде. Я смотрел ему прямо в глаза. Клинеру хотелось поднять ружье и разнести меня в облако кровавой росы, но он не мог, потому что я был нужен ему, чтобы вернуть Хаббла. Внутри у него все бурлило. Ему хотелось пристрелить меня на месте. Но 40 тонн денег были для него важнее собственного сына. Я смотрел в эти немигающие мертвые глаза. «Где твой сын, Клинер?» — тихо произнес я. В кабинете воцарилась мертвая тишина. «Уберите его отсюда», — наконец сказал Клинер. «Ричард, если ты через минуту не выйдешь отсюда, я пристрелю этого полицейского». Я встал, окинул взглядом всех присутствующих, кивнул Финлею, направился к выходу. Пикар последовал за мной, бесшумно затворив дверь.